впадают в меланхолию, начинают хныкать, жаловаться на жизнь или устраивать скандалы на пустом месте. Потом ручка снова переключается, и они опять милы, подвижны, очаровательны и любезны. Те, кому довелось видеть их в одном из описанных состояний, ни за что не поверят, если им рассказать, что весы могут быть другими. Они примут это за надувательство. Таким невозможным кажется соединение в одном человеке любезности и почти неприкрытого хамства, силы и слабости, веселья и уныния, огромной работоспособности и беспросветной лени. Весы, как правило, психически и физически очень здоровые люди. Они инстинктивно избегают большого умственного напряжения, нервных стрессов и физических переутомлений, давая своим телу и душе продолжительный отдых. Чаще всего весы страдают либо от переедания, иногда превращающегося в обжорство, либо от злоупотребления спиртным, что вызывает болезни печени и почек и, как следствие, головные боли. В целом же люди, находящиеся под покровительством Венеры, обычно здоровы, так как хорошо знают о том, какой целительный эффект оказывают душевный и физический покой и длительный отдых. Характер весов соткан из противоречий. Больше всего они любят спорить, причем по любому поводу, начиная с того, на сколько секунд отстают часы, и кончая сложными международными вопросами. В спорах весы чувствуют себя как рыба в воде. Достаточно кому-нибудь похвалить книгу, как он тут же мастерски, не хуже профессионального критика, обрисует ее недостатки. Если вам не нравится фильм, он скажет, что лучшего не видел за последние 10 лет, и аргументированно это докажет. Если жизнь в городе, вы предпочитаете жизни в деревне, весы тут же докажут вам, что, живя в городе, вы губите свое здоровье, портите цвет лица и лишаете себя массы эмоционально-эстетических переживаний. Как-то первые весенние листвы, запаха ландышей и птичьего щебета, лыжных прогулок по зимнему лесу и сияющие осенние листвы в последних лучах заходящего солнца. Стоит вам похвалить деревню и сказать, что в городе жить невозможно, он тут же примется доказывать, что в деревне можно умереть от скуки, некуда пойти вечерами, а висящий над городом смог в свете разноцветных огней реклам, да нельзя, поэтичен и похож на фантастическую вуаль, наброшенную на город волшебником. Спорить с весами бесполезно, ведь последнее слово все равно останется за ними. Большинство весов так долго колеблются в выборе правильного решения, что выбор иногда оказывается попросту не нужен, так как один или несколько вариантов отпадают сами собой с течением времени или обстоятельств. Нерешительность весов порой переходит всякие границы. Любимые их фразы с одной стороны, далее следует ряд аргументов, с другой стороны не менее длинный ряд других аргументов, своей медлительностью, нескончаемыми аргументами, неспособностью принять решение, весы способны довести людей решительных и нетерпеливых до белого коленя. Правда, стоит вам упомянуть прямо или косвенно об этой их черте, весы тут же кинутся яростно защищаться и будут все отрицать. В деловых вопросах весы кристально честны. Из-за свойственной им привычки долго обдумывать, что и как предпринять, они редко ошибаются. У большинства весов сильно развита способность концентрироваться и постигать глубокие и серьезные проблемы. Весы страстно любят книги, причем не только за содержание, но и за внешний вид и даже запах. У многих весов огромные домашние библиотеки. Весы – люди артистичные, неравнодушные ко всем видам искусства, музыке, живописи, литературе. Они не любят ярких цветов, предпочитая пастельную гамму. Весы – гурманы, знатоки и ценители хороших, дорогих вин. Ум весов подобен яркому алмазу и мягкому переливающемуся опалу. Их металл – медь. Характер весов лучше всего соответствует два сезона – осень и весна. Своими неопределенностью, непостоянством, ожиданием перемен. Знаменитости, рожденные под знаком весов. Брижит Бардо, Сара Бернар, Иван Бунин, Джузеппе Верди, Томас Вульф, Махатма Ганди, Джордж Гершвин, Грэм Грин,